и состава преступления не видно, хотя случай, конечно же, возмутительный. В этом вы совершенно правы. Но я ничего этого не знал, потому что прямо тогда, в той самой ложе, меня свалил инфаркт. Очнулся я уже в больнице. Врачи сказали, что меня доставила к ним некая иностранная леди. Когда я достаточно окреп, чтобы читать, мне дали письмо, а вернее, к моему полному ужасу, открытку, где говорилось следующее. «Я очень сочувствую вам в вашем недомогании, вина за которое лежит на мне, если считать, что в таких делах бывают виноватые. Я не смогла устоять перед соблазном, и надеюсь, что вы тоже не устоите. Бас и Медная голова ждут вас в Швейцарии в надежде отлично провести время, прежде чем пятеро всех нас приберут. С любовью, Л.В. А больше, директор, мне нечего вам рассказать. Санкт-Галлен, 1970-й.